Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Симфония насилия. Никакая другая фаза еврейской истории не знаменовалась такими упорными усилиями окрестить евреев, как средние века. Ни в какое другое время евреи не подвергались столь беспрестанным преследованиям за отказ перейти в другую веру. Вавилоняне, ассирийцы и персы требовали от них только одного – быть лояльными гражданами и исправно платить налоги. Греки и римляне требовали жертвоприношений в знак уважения к их богам. Однако никого не интересовало, обратятся евреи в язычество или нет. Евреев убивали, вешали, распинали на кресте, обезглавливали, пытали по тем же причинам, по каким людей всегда убивали, вешали, распинали на кресте, обезглавливали, пытали, по злобе, в искреннем негодовании, в битвах, для собственного удовольствия, как назидательный урок, наказание за бунт, за неуплату налогов, но никогда за отказ перейти в другую веру. Мусульмане косо смотрели и на евреев, и на христиан. Ведь те были не способны признать превосходство Аллаха над Христом и Яхве. Однако они никогда не считали, что целью их жизни является обращение христиан и евреев в истинную веру. Римляне признали бы подобные попытки христиан чистейшим безумием, греки пожали бы плечами, другие варвары были бы крайне озадачены, евреи оставили бы христиан в покое, христиане, однако, не хотели оставлять евреев в покое. Партитура преследований в этой средневековой симфонии насилия развивалась по схеме, которую можно было бы предначертать. В ней были три ясно различимые части. Первая – торжественное религиозное адажио, вторая – бешеное экономическое аллегро, третья – холодное психологическое анданте. Из этих трех частей наиболее интересной представляется нам первая – религиозная адажио, поскольку она демонстрирует полный набор оправданий, которые способен придумать человек, убивающий другого человека. В средневековой церкви было далеко до той легкости, с какой отнимается человеческая жизнь в современном государстве. Даже невежественные миряне стеснялись убивать евреев до тех пор, пока для этого не находилось подходящих причин. Убийство миллионов людей, согласно какой-нибудь формуле, без всяких моральных колебаний, было нововведением 20 века. Преследования евреев вплоть до 11 века были беспорядочными и исторически незначительными. В 11 же веке начались религиозные гонения, которые разыгрывались по четырем основным сценариям. Этими сценариями были обвинение в ритуальных убийствах, обвинение в осквернении гостей, сожжение книг Талмуда и религиозные диспуты. Обвинения в ритуальных убийствах возникли из распространенного суеверия. Дескать, каждый год на Пасху евреи убивают христианского младенца мужского пола и пропитывают его кровью пасхальную мацу. Такое суеверие могло легко закрепиться в средневековом уме, ведь Ветхий Завет вплоть до XVI века не был переведен на язык, понятный простому народу. Народ получал библейские сказания в виде переложений из вторых рук. В подобной обработке были впервые услышаны рассказ об исходе и о том, как Бог поразил первенцев Египта, чтобы заставить фараона отпустить израильтян. Казалось логичным, что и теперь евреи убивают христианских детей. Тот факт, что со времени Авраама евреи боролись с обычаем человеческих жертвоприношений, в то время как друиды в Англии и Германии приносили человеческие жертвы еще в первом веке новой эры, равно как и то, что евреи никогда не едят крови животных, употребление ее запрещено в Ветхом Завете, тогда как христиане продолжают делать это и по сей день, никогда не проникал в средневековый христианский ум. В 1144 году в городке Норвич в Англии пропал мальчик. Еврей-отступник поклялся, что мальчик был убит евреями согласно кровавому пасхальному ритуалу. Англию охватила истерия. Но прежде чем было сделано что-то против евреев, труп мальчика нашелся. На теле не было никаких признаков насильственной смерти. По непостижимой для современного человека причине мальчик был объявлен святым и похоронен в городской церкви. Через 100 лет о происшествии в Норвиче вспомнили. Прошел слух, снова в Англии, что евреи похитили другого мальчика, распяли его и использовали его кровь для изготовления и окраски пасхальных кушаний. Король, боясь кровопролития, объявил всех евреев арестованными. Чтобы успокоить толпу, 20 евреев были обвинены в преступлении. Это вызвало удовлетворение всех, за исключением евреев, так как под пытками все 20 подписали заранее приготовленные признания и были казнены. Позже, когда было найдено тело мальчика, с кровью внутри и без следов распятия, стало ясно, что случилось чудо. Он был также возведен в ранг святых. Тропинка была протоптана. Следующие 200 лет ритуальные обвинения распространились по всему континенту и приобрели масштаб эпидемии. Папы были встревожены растущим количеством сфальсифицированных дел о ритуальных убийствах. Они в многочисленных буллах запрещали расследование, утверждая, что такие обвинения равносильны издевательству над самим Христом. Император Фридрих II, чье просвещенное правление бросило отсвет на весь его век, присоединился к папам и наказывал смертью распространителей подобных слухов. К 15 веку волна обвинений в ритуальных убийствах ослабла. Они вспомнили в Польше в 18 веке, а еще позже – царской России. Обвинения в осквернении гостей напоминали обвинения в ритуальных убийствах. Они зародились в XII веке с провозглашением доктрины пресуществления. Согласно этой доктрине, во время определенного церковного обряда вино и просфора, гостия, пресуществляются, становятся соответственно кровью и телом Христа. Широко распространился слух о том, что евреи снова распинают Христа, крадут гостию и протыкают ее острым инструментом так, что течет кровь. В результате этих обвинений к обычным способам наказания евреев прибавились еще кое-какие так называемые исправительные средства. Одним из них было сожжение синагоги и возведение на том же месте церкви. Построенные таким образом церкви часто объявлялись чудотворными. Вторым средством было аннулирование всех долгов христиан евреям. Этот способ приобрел особую популярность. Истерия, вызванная обвинением евреев в осквернении гостей, достигла апогея в Германии в 15 веке. Здесь фанатик по имени Ринфлеш доводил людей до бешенства рассказами о том, как он наблюдал за евреями, толкущими святую просфору в ступе. Затем он вел воюющие толпы в еврейские кварталы на кровавый карнавал. Правители Германии, встревоженные растущей популярностью Ринфлеша, сочли, что повесить вовремя одного все равно, что спасти 9 и вздернули его без малейших церемоний. Однако евреи стали покидать Германию. Властители увидели, что экономике их герцогов грозит застой, и быстро приостановили распространение ложных слухов об осквернении гостей, вешая их распространителей. К концу века прекратились и эти обвинения. Евреев пригласили вернуться, уверив, что подобные обвинения никогда больше не будут выдвинуты против них. Первые сожжения книг Талмуда произошли в 1244 году в Париже и Риме. Эти книги сжигали еще 4 раза в XIV веке во Франции, а затем сожжения прекратились на 200 лет. Наихудшими годами оказались 1553 и 1554, когда в различных итальянских городах книги Талмуда сжигали 12 раз. Затем эти варварские костры устраивали еще дважды, в 1558 и 1559 годах в Риме, и на этом сожжения прекратились совсем. В Восточной Европе книги Талмуда сжигали только один раз, в 1757 году в Каменец-Подольском, входившем в то время в состав Польши. В истории сожжения книг Талмуда интересно не то, что Талмуд бросали в огонь. В средние века переводы Нового Завета на другие языки, кроме латыни, горели даже чаще. Интересно то, что Ветхий Завет на иврите ни разу не подвергался сожжению. Хотя толпы, громя синагоги, часто топтали ногами свитки Торы, либо сжигали их вместе с синагогой, подобные акции никогда не одобрялись церкви. И Тора ни разу не была официально приговорена к аутодафе. Иудаизм был заклеймен как богохульство, евреев убивали за неверие, но на Тору смотрели с уважением, ибо это был закон Божий. Как сказал один из пап, мы молимся и почитаем закон, ибо он был дарован отцам вашим, всемогущим Богом через Моисея. Но мы осуждаем вашу религию и ваше искаженное понимание закона. Отметим, что обвинения в ритуальных убийствах и осквернении гостей, а также сожжение книг Талмуда, было первоначально спровоцировано крещенными евреями. Анализ мотивов, по которым они выступали против бывших братьев по вере, мог бы составить небезынтересное психологическое исследование. Оно могло бы дать ключ к пониманию того, почему авторы Нового Завета, многие из которых были крещенными евреями, столь яростно нападали на евреев, отказавшихся отступиться от своей веры. Религиозные диспуты также были изобретением евреев-отступников. Многие крещенные евреи были хорошо знакомы с Талмудом, и с целью продемонстрировать свои знания новообретенным братьям во Христе, либо завоевать доверие церкви, нашептывали на ухо сильным мира сего, что с помощью публичных дискуссий, на которых будут доказаны заблуждения евреев, можно будет заставить креститься всю еврейскую общину. Эти религиозные дискуссии, называвшиеся турнирами во славу Бога и веры, были комбинацией шахматной игры и рулетки. Если еврейские ученые не могли опровергнуть доводы, выставленные христианами, то вся еврейская община оказывалась под угрозой насильственного крещения. С другой стороны, если евреи, используя свои преимущества в знаниях, высмеивали христианских ученых, им угрожала опасность казни. Нужно было быть игроком высшего класса, чтобы держать в руках тонкую нить комбинации, ведущей к победе противника, но без сдачи основных позиций. Выживали здесь люди с крепкими нервами. Судьи, в числе которых могли быть папа или император, часто с изумлением наблюдали демонстрацию еврейской учености, смелости и искусства спора. Искусство состояло в том, чтобы загнать противника в тупик, где при объявлении победы он вынужден был бы признать авторитет Ветхого Завета, что почиталось ересью. Лютер, знакомый с такими диспутами, воспользовался подобной техникой в споре с католиком Иоганном Майером фон Эком. Когда Эк в своих доводах согласился на авторитет одного из святых христианской церкви IV века и спросил Лютера, кого тот считает своим авторитетом, Лютер торжественно вскричал: «Святого Павла! Кто осмелился бы нападать на святого Павла?» Одна из этих дискуссий привела к первому сожжению Талмуда. Крещенные евреи Николай Донин и комиссия экспертов выступали тогда против 4 раввинов. Присутствовали мать королевы и архиепископы Франции. Хотя судьи объявили, что раввины потерпели поражение, и распорядились предать Талмуд сожжение как творение сатаны, мать королевы и архиепископы почувствовали, что игра велась под тасованными картами, и попытались отменить приговор. Однако Данин обратился к королю. Споры велись 4 года. В 1244 году первоначальное решение было из политических соображений утверждено, и талмудические книги в конце концов начали гореть. Наиболее известная из этих дискуссий состоялась в 1263 году в Барселоне в присутствии короля Хаима I Арагонского. Известный своей ученостью, раввин Моше бен Нахман, Нахманит, был вызван на словесный поединок крещенным евреем Фра Пабло Кристиани. Предметом дискуссии являлось пришествие Мессии. Рабби Моше бен Нахман вел спор с таким остроумием, что король в интересах безопасности Рабби Моше объявил его побежденным, но подарил ему значительную сумму денег и похвалил его, заметив, что никогда еще не слышал столь благородной защиты столь несправедливого дела. Средневековые евреи, вероятно, отличались также и в том, что были первыми подневольными слушателями в мире. Один из пап в XV веке выдвинул идею массовых проповедей о пользе крещения. Евреев загоняли в соборы, где епископы, архиепископы, а иногда даже сам папа, читали им проповеди о греховности иудаизма и прелестях христианства. Бдительность была синонимом выживания. Сон считался невежливостью, искупить которую могла лишь смерть. Евреи с трепетом шли на эти проповеди, с энтузиазмом аплодировали и потихоньку все забывали. Эти принудительные проповеди продолжались до XVIII века, не из практических соображений, а потому, что ни один оратор не мог отказаться от удовольствия польстить себе столь благодарными слушателями. Даже черная смерть или бубонная чума 1348-49 годы, унесшая в могилу треть населения Европы, была использована как предлог для избиения евреев. Прежде чем чума поразила Европу, она нанесла серьезный удар населению Монголии и Исламской империи. Монголы, мусульмане и евреи мерли в повалку, в одинаковых муках, и никто даже не подумал обвинить в этом евреев. Но средневековому европейцу это пришло в голову. Он не смог найти другой причины чумы, кроме той, что евреи отравили колодцы. Это так называемое научное объяснение пришлось особенно по душе немцам. Умирающие от чумы немцы тащили умирающих от чумы евреев на плаху. 4 столетия между 1200 и 1600 годами были столетиями агонии как для евреев, так и для христиан. Хотя процессы против евреев велись под ярлыком ритуальных убийств или осквернения гостей, а не колдовства или ереси, это не должно вводить нас в заблуждение. В процессах против евреев и против христиан действовала та же психология, то же мышление. Процесс опирался на сходные доказательства, полученные под одинаковыми пытками. Рядом с кострами, на которые по обвинению в ритуальном убийстве сходили евреи, сгорали признанные колдунами христиане. Крики евреев и христиан поднимались к Отцу Небесному, который недоумевал, что же происходит на земле. В одном случае, однако, существовала дискриминация, против которой сами евреи формально не протестовали. Казненных христиан хоронили с великолепной пышностью. Чудесный хор распевал кантаты и аллилуйя. Евреев же хоронили по четвертому разряду, под разноголосый плач и стенание. Вторая часть средневековой симфонии насилия экономическая «Аллегро» началась еще до конца первой. Реформация медленно трансформировалась из религиозного мятежа в экономическую революцию. Соответственно этому антиеврейские акты освобождались от религиозного колорита и приобретали экономическую окраску. К XVI веку в результате реформации и изгнаний центр еврейской жизни переместился на восток. Поскольку история гонений евреев в Восточной Европе между 1000 и 1800 годами представляет собой лишь повторение аналогичных событий в Западной Европе между 600 и 1600 годами, мы ограничимся кратким обзором событий еврейской истории в трех восточноевропейских государствах – Польше, России и Пруссии, чтобы продемонстрировать этот параллелизм. Немецкие евреи, спасаясь от грабежей крестоносцев, осели в Польше уже к 1100 году. Здесь они процветали. Все больше и больше евреев бежало из Германии и Австрии в Польшу, где их принимали с распростертыми объятиями. Король Болеслав V даровал евреям либеральную привилегию самоуправления, 1264 год. А почему бы и нет? Евреи помогали ему строить города, развивать промышленность и торговлю, и таким образом делали возможным экономическое соревнование с Западом. Подобно знати, евреи владели землей и большими поместьями. Казимир III Великий, этот польский эквивалент Карла Великого, основал университеты, покровительствовал торговле и импортировал еще больше евреев, чтобы ускорить развитие коммерции и промышленности. Витовт, великий князь литовский, открыл ворота страны для желавших поселиться там евреев. В начале 15 века положение евреев на Востоке стало таким же, как и на оставленном ими Западе. Обвинения евреев в ритуальном убийстве раздувались духовенством, и истерия охватила всю Польшу. Казимир IV попробовал было успокоить тревоженных евреев, но польское католическое духовенство, взволнованное известием о еретических тенденциях, захлестывающих Запад, обвинило евреев в распространении этих ересей. Обвинения в осквернении гостей были выдвинуты как против евреев, так и против протестантов. Первые погромы, то есть организованные нападения на евреев, разразились в Польше примерно в конце XV века. Сильные, незапуганные духовенством короли временно восстановили порядок. Сигизмунд I и Сигизмунд II были возмущены постыдными обвинениями. Сигизмунд II объявил их фальшивыми. «Меня поражает, — говорил он, — это отвратительная мерзость, и я еще не сошел с ума, чтобы воображать, будто в просфире есть какая-то кровь». В XV веке Польша держала в руках скипетр величия. В последующем столетии страна была ослаблена правлением слабых королей и домогательствами влиятельной аристократии. Положение было сложным, запутанным и взрывоопасным. Сильная знать и фанатичное духовенство доминировали над слабыми государями. Немецкие купцы в попытке завладеть польским рынком разжигали антиеврейские настроения, добиваясь изгнания конкурентов. Аристократия унижала крестьян, немцы обманывали их, евреи, служившие сборщиками налогов, зажимали их в тисках пошлин. Священники помогали держать крестьян в феодальной тюрьме. Крестьяне ненавидели их всех и дожидались дня мести. Этот день настал в 1648 году. Казаки, принадлежавшие к ортодоксальной греческой церкви и жившие на границе средневековой Польши и Турции, восстали против ненавистных католиков-поляков. Во главе восстания стоял злобный, жестокий и хитрый Богдан Хмельницкий. Польские аристократы когда-то заживо содрали кожу с его маленького сына. Надушенная, наряженная кавалерия польской знати имела не больше шансов разбить плохо организованных, вонючих, вооруженных острыми саблями всадников Богдана, чем польская кавалерия, атаковавшая танки Гитлера в 1939 году. Она была уничтожена, как пехотинцы во Фландрии во время Первой мировой войны. Польские крестьяне, увидев подходящий случай для мести, присоединились к казакам. Жестокость казаков не знала границ. Их врагами были польская знать, католические священники, немецкие купцы и евреи. Почему евреи? Потому что они жили в Польше и не принадлежали греческой ортодоксальной церкви. Казаки рубили пленников на части, сдирали с живых кожу, поджаривали их на медленном огне. Они разрубали младенцев пополам, вскрывали животы монахинь, знатных женщин и евреек и зашивали туда живых кошек. У казаков были и свои излюбленные комбинации для повешения. Первая могла бы называться квартет. Польский аристократ, католический священник, немецкий купец и еврей. Во втором случае это было трио – еврей, ксанс и собака. Если не могли найти собаку, вешали свинью, которую затем снимали и съедали после тяжкой дневной работы. Евреи бежали от степных извергов и искали убежище в городах. Но и там их ожидало массовое уничтожение. Коварные казаки пообещали полякам, что те смогут сохранить свою жизнь, выдав евреев. Так поляки и сделали. Города, ослабленные потерей еврейских защитников, стали для казаков легкой добычей. Около 100 тысяч евреев погибло, по-видимому, за 10 лет этого восстания. Трудно установить, сколько сотен тысяч, а может быть и больше миллиона поляков было убито. Польские поля напоминали бойню. Повсюду валялись отрубленные человеческие конечности. Только через 10 лет казаки присытились убийствами, и в Польше воцарился мир. Но бедная Польша так и не узнала отдыха. Вторая половина 17 века ознаменовалась новым, еще более кровавым восстанием казаков, двумя вторжениями шведов и опустошительной войной с Турцией. 18 век был ничуть не легче. Россия напала на Польшу, а затем в Польше разгорелась гражданская война. Несвященный союз Россия, Пруссия и Австрия трижды делил Польшу, так что в конце концов вообще никакой Польши не осталось. Польские евреи очтились на скрещении русской, немецкой и австрийской истории. Ранняя история русских евреев – уникальная трагикомедия. Как ни старалась Россия избавиться от своих евреев, их становилось все больше и больше. Наконец Россия сдалась, установила санитарный кордон на Западе, заявила до сих пор и не дальше и стала ждать результатов. Они, однако, запаздывали. Россия, какой мы ее сегодня знаем, появилась на арене мировой истории лишь в начале 18 века, после того, как Петр Великий обосновался на престоле. В ранние века Россия представляла собой гигантскую, невероятную лоскутную страну отдельных княжеств, где рыскали татары и казаки. Евреи селились в различных городах и княжествах западной окраины и мирно жили там вплоть до 1500 года. В результате совершенно фантастического случая тревожно зазвонили московские колокола. Двое литовских евреев обратили двух греческих ортодоксальных священников в иудаизм. Священники очень серьезно отнеслись к своей новой религии и, по примеру святого Павла, принялись проповедовать ее в глубинных районах России. Тогда случилось нечто совершенно неожиданное. Иудаизм понравился русским, и большое их число приняло новую религию. Этот русский иудаизм, ересь жидовствующих, как она именуется в русской истории, конец 15-го, начало 16 веков, ее прямым продолжением было широко распространившееся в низах так называемое «рабье учение» Феодосия Косова, также с привкусом иудаизма. Этот русский иудаизм приобрел такую популярность в кругах, близких к московскому двору, что даже невестка князя московского стала иудейкой. Испуганная русская ортодоксальная церковь решила истребить еврейскую ересь так же беспощадно, как в свое время римско-католическая церковь истребила альбегойцев. Прежде всего были уничтожены все русские отступники. Затем пришел черед евреев. Русские, знакомые с техникой массового крещения, придуманной шведским королем Эриком IX, решили ее испробовать. 300 евреев были потоплены в Полоцке и Витебске, но ожидаемого чуда не произошло. Тогда нетерпеливые русские отказались от своего первоначального намерения и изгнали всех евреев с российской территории и приказали им не возвращаться. Евреи не вернулись. Их приволокли насильно. Такова уж была доля России, что она получала новых евреев быстрее, чем могла изгнать старых. В 1665 году русская церковь полагала, что Россия наконец избавилась от евреев. Но именно в этом году Россия приобрела во владение множество новых евреев благодаря аннексии части литовской территории, отвоеванной у Польши. Всю работу приходилось начинать заново. Затем, когда большинство новоприбывших евреев было уже изгнано, Петр Великий получил по Нейштадтскому мирному договору 1721 года множество евреев, проживавших на бывшей шведской территории вдоль Балтийского побережья, теперь отошедшей к России. Петр, как и его предшественники, опасался евреев, но все защищал их права и свободы. В 1762 году Екатерина Великая одним росчерком пера запретила евреям проживать на всей территории России. 10 лет спустя в России было больше евреев, чем во всей Европе. После 3 разделов Польши в 1772, 93, 95 годах на территории России оказалось более 900 тысяч евреев. Но вскоре Екатерина и ее наследники прекратили борьбу. Они поняли, что евреи необходимы им для развития экономики завоеванных территорий. Мужики же должны были оставаться послушными и невежественными. Евреи могли свободно передвигаться по Польше, Литве и Украине, но в Святую Русь, где 95% населения составляли мужики, въезд евреям был запрещен. Царям удалось сохранить душу мужиков в ее первозданной чистоте. В 1917 году, после Октябрьской революции, мужики, попавшие в Москву и впервые увидевшие автомашину, крестились и громко шептали: «Господи, помилуй!» Они думали, что увидели дьявола или еврея. Территория, расположенная вдоль западной границы, где было разрешено селиться евреям, получило название «черта оседлости» или просто «черта». Здесь евреи установили общинное самоуправление. В это время, между 1700 и 1800 годами, русская интеллектуальная жизнь находилась в зачаточном состоянии. Тоже можно сказать и о жизни русских евреев, за исключением таких, как Виленский Гаон и несколько других рангом поменьше. Все остальные евреи влачили растительное существование. Как погромы, так и интеллектуальный расцвет России и русских евреев пришелся на XIX век. Еврейская жизнь в Германии была совершенно иной. Многие историки считают, что известно достаточное число фактов, что во втором веке новой эры северную границу Римской империи охраняли от германских варваров римские солдаты еврейского происхождения. Римские императоры считали германцев нелюдью, недостойный даже завоевания Римом. Может считаться, что именно евреи были первыми цивилизованными обитателями Германии. Известно, что евреи жили в Майнце, Кёльне и других городах долины Рейна еще в дни римлян. Обычно считается, что уже в VIII веке евреи поселились в Магдебурге, Вормсе и Аугсбурге. Однако документальные свидетельства о процветающих еврейских общинах в большинстве крупных немецких городов относятся к X веку. Нам почти ничего не известно о преследовании евреев здесь, как и в других частях Европы, до начала крестовых походов. Специфическая структура Священной Римской империи спасла евреев от поголовного изгнания, начавшегося в Германии в XIII веке. Священная Римская империя, название, установленное Фридрихом I, известным под прозвищем Барбароссы, рыжей бороды, была похожа на клетчатый шотландский плед и состояла из федеральных государств с автономным управлением. Если евреев изгоняли из одного такого государства, то другое охотно их принимало. Немцы, наиболее близкие и взрастившие их варварской ментальностью, проявили свои наклонности и в преследованиях евреев. Большинство антиеврейских акций, которые обычно ассоциируются с Средневековьем, происходили в Германии или Австрии. Они взошли на немецкой почве. Садисты и фетишисты использовали обвинения в ритуальных убийствах, осквернении гостей и черную смерть для того, чтобы возбудить население против евреев. Одна из таких фетишистских групп известна под названием «кожаная рука» из-за полосок кожи, которые члены группы носили вокруг руки. Характер совершаемых ими убийств свидетельствовал скорее об их психопатическом состоянии, чем о ненависти к евреям. Именно в Германии ограбление евреев приняло свои совершеннейшие, чистейшие формы. Местные властители приглашали в свои владения евреев, обещая им защиту и торжественно даруя им либеральные привилегии. Затем они грабили евреев, забирали у них земли и по-гангстерски продавали им свое покровительство. Можно только удивляться, что, несмотря на все это, еврейская духовная и культурная жизнь продолжала существовать и развиваться. Талмудическая ученость все еще властвовала над умами. Это понимал Жан-Жак Руссо, написавший в 1762 году в своем общественном договоре. Только благодаря ему одному, Талмуду и ритуальному законодательству, эта уникальная нация, столь часто порабощаемая, столь часто исчезавшая, почти всегда казавшаяся полностью уничтоженной, но всегда верная закону, сохранилась до наших дней. Ее нравственные устои, ее обычаи и ритуалы продолжают существовать и будут существовать до окончания веков. В XVI веке в Германии состоялась необычная дискуссия, повлиявшая даже на реформацию. Иоганн Рейхлин защищал Талмуд от крещенного еврея по имени Иоанн Иосиф Пфефферкорн. Герр Пфефферкорн был мясником. Увлеченный в мошенничестве, он решил избежать наказания, ожидавшего его в еврейском суде, и перешел в христианство. Среди евреев он считался невеждой, но невежественное немецкое население считало его ученым. Когда Герр Пфефферкорн заявил, что Талмуд поносит христианскую веру, на него была возложена почетная обязанность очистить еврейскую литературу от антихристианских высказываний. Евреи обратились к императору, который назначил Иоганна Рейхлина расследовать дело. Борьба теперь пошла между интеллектуалами и антиинтеллектуалами без различия религии. На стороне Пфефферкорна выступали такие светские учреждения, как университеты Парижа и Майнца. На стороне Рейхлина стояли теологические семинарии, например, семинарии Венского университета, несколько кардиналов и архиепископов, и даже Курфюрст Саксонский. В диспуте принял участие на стороне Рейхлина и Мартин Лютер. Этот диспут стал еще одним камнем, возводившимся в здании реформации. Хотя формально Рейхлин был признан побежденным, на деле Пфефферкорн потерпел ужасное поражение. Запрет на изучение Талмуда был снят, и еврейская литература могла теперь процветать без заботливого ухода Пфефферкорна. С поражением Пфефферкорна сами немцы ополчились против садистов. Последним из них был пекарь Винсент Ветмильх, который организовал банду, напавшую под его предводительством на еврейский квартал во Франкфурте. Так как вояки Ветмильха численно превосходили евреев, они бесстрашно убивали женщин и детей. Через два года Ветмильх и главы его банды были арестованы и по приказу императора казнены на рыночной площади Франкфурта. В Германии ненадолго установилось время, когда никто не мог считать себя выше закона. Последняя часть симфонии, психологическая анданте, началась в XVII веке. К этому времени история вернула евреев в Западную Европу. Возвращение на Запад началось с поселения евреев в Нидерландах, 1593 год, сбросивших испанское иго, в Англии, 1655 год, по приглашению Оливера Кромвеля, и во Франции, 1648 год, после присоединения к ней провинции Эльзас, согласно условиям Вестфальского мира, которым завершилась 30-летняя война. Хотя корни психологического антисемитизма уходят в Средневековье, его влияние не ощущалось полностью до современного периода. С появлением нового социального класса после индустриальной революции в Европе, личная ненависть к евреям, мотивированная экономическими соображениями, постепенно превращалась в расовый предрассудок, мотивированный глубокими психологическими опасениями. Психологическая анданте, антисемитизм, было самым опасным из всех трех частей симфонии, опасным не только для евреев, но и для самой культуры.